Часть первая. Основа веры в свои силы. Самооценка и самопринятие. Глава первая. Самооценка. На чем основывается уверенность в себе? Что такое самооценка? Самооценка — это прежде всего безусловное принятие того, что вы человек, и уже только поэтому ценны, важны и имеете право на полноценную жизнь. Это глобальная оценка, которую мы даем сами себе в самых разных областях нашей жизни. Это вовсе не означает претенциозности или самодовольства. Наоборот, тот, кто себя правильно оценивает, осознает свои слабости и свои преимущества. Он принимает себя таким, какой он есть, и при этом уважает других. Он способен смотреть на свои ошибки, как на возможность учиться и становиться лучше. Он не боится брать на себя ответственность. Он ставит перед собой цели в соответствии со своими ценностями, делает все необходимое для того, чтобы удовлетворить свои нужды и жить полной жизнью. С самого нашего появления на свет, в детстве, именно мнение родителей имеет для нас решающее значение. А в подростковом возрасте значение, и огромное, приобретает мнение окружающих, особенно друзей и приятелей. Одобрение, похвала, демонстрация уверенности в успехе помогают этот успех приблизить и повысить самоуважение, которое формируется в раннем детстве. Взросление не прекращает этот процесс, мы продолжаем оценивать себя всю жизнь. А помогая детям повышать самооценку, устанавливая с ними хорошие отношения, родители и преподаватели укрепляют свою собственную, и это не пустяк. Некоторые взрослые опасаются, что слишком высокая самооценка у ребенка или подростка приведут к зазнайству и самодовольству, но это вовсе не так. Как нельзя быть слишком здоровым, так и нельзя слишком уважать самого себя. Моя декларация самоуважения. Вирджиния Сатир написала это письмо юной девушке 15 лет, которая задала ей вопрос: «Как мне сделать мою жизнь богатой впечатлениями, такой, чтобы она приносила мне удовлетворение?» Я — это я. В целом мире нет никого, кто был бы таким же, как я. В мире существуют люди, которые похожи на меня в некоторых своих качествах, но никто не повторяет меня точь-в-точь. И поэтому все, что я делаю или говорю, мое, принадлежит мне, и это всегда только мой выбор. Мне принадлежит все, что составляет меня. Мое тело и все, что оно делает. Мой разум со всеми его идеями и мыслями. Мои глаза и те образы, что они видят. Мои чувства, какими бы они ни были. Гнев, радость, разочарование, любовь, волнение, возмущение. Мой рот и все слова, что из него выходят. Вежливые, нежные или резкие. Правильные и неправильные. Мой голос. Тихий или громкий, и все мои действия, направленные на меня саму или на окружающих. Мне принадлежат все мои представления, мои мечты, мои надежды, мои страхи. Мне принадлежат мои успехи и мои достижения, мои провалы и мои ошибки. Я принадлежу полностью сама себе, и поэтому имею право узнать себя получше. Поэтому я могу любить себя и дружить со всеми аспектами моего «я». Я могу сделать так, чтобы моя личность служила моим интересам. Я знаю, что у меня есть некоторые черты, которые меня смущают, а также такие, о которых я пока ничего не знаю. Однако от того, насколько я уважаю себя и как давно я это делаю, зависит степень моей готовности продолжать искать все недостающие части моей головоломки и надеяться, что они помогут мне лучше узнать саму себя. Каким бы ни были моя внешность и мой голос, что бы я ни говорила и ни делала, что бы я ни думала и чувствовала в тот или иной момент моей жизни, я всегда остаюсь собой. Это мое «я», и оно отражает именно мои действия и переживания в конкретный момент моей жизни. Позднее я подумаю о моей внешности и о моем голосе, о том, что я сказала или сделала, почувствовала или подумала, и, возможно, что-то мне покажется не совсем правильным. Я могу избавиться от тех своих привычек, которые мне не по нраву, и сохранить то, что по нраву, а также придумать что-то новое, чтобы заменить то, от чего я отказалась. Я могу видеть, слышать, думать, говорить и делать. У меня есть все, что необходимо, чтобы выжить, чтобы сближаться с другими, чтобы творить, чтобы придавать смысл и цель этому миру людей и вещей, которые существуют вне меня. Но принадлежу я только самой себе, и я могу сама себя пересоздавать. Я — это я, и у меня все окей. Черты характера, свойственные людям с хорошей самооценкой. Они считают, что достойны того, чтобы их любили, достойны быть счастливыми. Им нравится их тело и их способности, они держатся прямо и открыто и видят себя в позитивном ключе, говорят о себе доброжелательно. Они открыты и толерантны, воспринимают себя равными другим, не выше и не ниже, но при этом уважают и окружающих. Они считают и себя, и других достойными уважения и важными только потому, что они люди. Они относятся к другим людям априори позитивно и составляют мнение о них только на основе фактов, а не исходя из предубеждений и стереотипов. Они считают, что любой человек способен давать оценки происходящему. Они помнят о своих прошлых успехах и используют их для продвижения вперед. Они реалистичны, не идеализируют самих себя, осознают границы своих возможностей, но стараются стать лучше. Они дают себе право на ошибку и извлекают из своих ошибок соответствующие уроки. Они согласны с тезисом, что никто не совершенен, и полагают, что могут стать лучше, не делая из этого трагедии. Они не пытаются взять на себя чужую ответственность и не пытаются изменить других, отказывая тем в способности усвоить собственные уроки. Они автономны и независимы, и не ждут того, чтобы их ответственность кто-то на себя взял. Они сконцентрированы на собственных целях и задачах и обладают позитивным и оптимистичным взглядом на жизнь. Они обладают чувством юмора, понимают разницу между юмором и иронией и стараются найти поводы лишний раз посмеяться. Они открыты для новых впечатлений и приключений. У них широкий круг интересов, предоставляющий им обширный выбор, они любят решать сложные задачи. Они принимают собственные чувства и дают себе возможность их ощутить и принимают чувства других и их проявления. Они любят жизнь и любят приобретать новый опыт. Черты характера, свойственные людям с низкой самооценкой. Они не чувствуют себя достойными любви и счастья и отказываются от комплиментов. Они сосредоточены на своих недостатках и сравнивают себя с другими, пытаясь им подражать, а не воспроизводить лучшие черты. Они пассивны и подавлены. Они не признают собственной значимости и презирают других, критикуют их и постоянно обвиняют в чем-нибудь. Они неуступчивы и всегда во всем правы. Они демонстрируют внешнее превосходство, скрывающее комплекс неполноценности. Они чрезмерно чувствительны и восприимчивы к критике других людей и озабочены сверх меры чужим мнением. Они не принимают собственные чувства и стараются их вытеснить, точно так же они игнорируют и отрицают чужие чувства. Им неведомо чувство юмора, они относятся к самим себе и окружающим с едкой иронией. Они часто врут или лицемерят и не доверяют окружающим. Они не ставят перед собой целей, цепляются за привычное, озабочены прежде всего безопасностью. Они помнят все свои неудачи, боятся провалов, бросают дело при малейших трудностях или столкновении с первым же препятствием и стараются избегать малейшего риска. Они никогда не обращаются за помощью, испытывают чувство вины и корят себя за малейшую ошибку. Им очень трудно принять решения, они впадают в прокрастинацию по малейшему поводу. Успех вгоняет их в стресс.